непонятно. Говорили быстро, тараторили и также торопливо смеялись коротким, жестким смешком. Один из мужчин вложил в рот два пальца и пронзительно свистнул. Недалеко послышался ответный свист, и через минуту два узких длинных челнока вынырнули из-за поворота реки. Желтолицый, державший до сих пор кудню, спустил ее на землю. «Хороша девушка!» — сказал он вдруг знакомыми словами с каким-то чудным произношением. «Девушка, будешь меня любить?» Вдруг самый толстый из мужчин с двумя белыми лебяжьими перьями, воткнутыми в волосы, громко сердито закричал, затопал ногами, и все остальные сразу притихли. Куня поняла, что это старший. «Моя девушка!» — сказал толстый и стал настойчиво толкать ее в лодку. Неожиданно кунья рванулась и с криком прыгнула в воду. В несколько прыжков толстый нагнал ее и схватил за волосы. В один миг желтолицые скрутили ей руки и бросили на дно лодки. Кунья билась и кричала, пока ее не связали и не заткнули рот чем-то мягким. Утром Ойху позвал Алдая, 15-летнего сына одной из своих многочисленных жен. Алдая примчался, как ветер. Он знал крутой нрав отца. На его зов надо было являться немедля. Ойху послал мальчика к мысу идолов, велел там дождаться Уоми и дал строгий наказ, что говорить и что делать. Отправив мальчика, он вернулся в хижину и прилег вздремнуть. Проснулся он от какого-то назойливого стука. Кто-то хлопал палкой по бревнам помоста. Ойху недовольно выглянул из-за входной занавески. «Кто там?» По краю помоста снова постучали. Внизу на земле стояли трое желтолицых. Впереди толстый, узкоглазый, скуластый, с двумя лебедиными перьями в волосах, стучал древком копья по еловым бревнам. «Кто стучит?» — сердито крикнул Ойху. «Узун!» — коротко ответил косоглазый. «Зачем пришел?» «Дарить». «Чего еще там?» — спросил Ойху, смягчаясь. «Девушку поймал», — сказал Узун, скаля белые острые зубы. «Дарить хочет Узун девушку». «Откуда взял?» «Узун не знает, у реки сидела. Хорошая девушка». Узун громко защелкал языком. «Веди», — сказал Ойху и вдруг залился тонким смешком. «Приведу. Только так сделай, чтобы зверя было побольше. Плохо ловим совсем. Совсем мало зверья в лесу. Голодать будем». «Это можно». Узун крякнул и снова начал цокать, расхваливая свой подарок. «Ну иди, иди, сам увижу». Ойху схватил высокую палку и стал спускаться по бревенчатому дрожащему скату. Когда шаги его затихли, меховые занавески у входа в хижину колыхнулись и слегка раздвинулись. В образовавшейся щели мелькнуло белое лицо и сверкнули два черных, как уголь, глаза. Пальцы маленькой руки придерживали обе полы занавески. Ни щек, ни носа, ни губ нельзя было разглядеть. Внизу, из-под приподнятого края полога, высунулся кончик розовой женской ноги. Темные зрачки внимательно глядели на удаляющегося по направлению к речке Ойху. Когда Ойху желтолицами скрылся за кустами, за занавеской раздался странный гортанный звук. Прозвенел заглушенный женский смех и как-то невесело и внезапно оборвался. Занавеска закрылась, и в хижине наступила мертвая тишина. Прошло немного времени, и со стороны лесной опушки раздался протяжный свист. Внутри хижины послышалось шлепанье босых ног. Занавеска снова раздвинулась так же осторожно, как и раньше. Свист повторился. По лесной тропинке, идущей от опушки, показалось,